Про мастеров я вообще молчу. И это при том, что мастеров-то как раз Ярик не особо зубрил, к тому же со времен его обучения в Империи появились десятки новых. Нет, я, конечно, слежу за экзаменационными комиссиями, развел он руками, но только за официальными. Большинство влиятельных родов проводит частную экзаменовку для своих родичей. Почему? Не понял я. Иногда надо, чтобы все знали силу рода, а иногда это стратегическая информация, которую лучше держать в тишине. Так что всю правду знает лишь имперская комиссия по делам одаренных, которая и занимается экзаменовкой. Ладно, а где тогда китайцы? Не видели. Странно. Шахтинск был последним городом, где собирались бойцы коалиции, перед тем, как отправиться на поиски дракона. Дальше лишь несколько мелких деревень, но они давно эвакуированы. А в городе обосновалась не только коалиция, многие сбивались в отряды сами по себе, надеясь вовремя подсуетиться и забрать главный приз, и при этом не делиться им ни с какими володарскими, как мы, в общем-то. Разумеется, хватало и разного рода жулья, наводнившего город. Амулеты от холода, эликсиры от холода, шубы из шкуры морозных медведей, тоже от холода. А еще карты, разведданные, суперсекретная информация о точном местоположении логова дракона, только сегодня и со скидкой за жалкую 1000 рублей. Нет 1000, а сколько есть? 50 рублей, по рукам. Хватало среди этой нечисти и так называемых местных проводников, которые знают быстрые и безопасные тропы. Только что-то у этих местных северян больно темный загар, наверное, любит посещать солярии. Пойдешь с таким, заведет тебя метель, где дальше собственного носа ничего не видно. И будь ты хоть магистром, ничего не сделаешь. А через месяц этот самый проводник со своими подельниками придет, чтобы обобрать тела. Вот и получается, что надо опасаться крайне опасного, хитрого древнего чудовища, а вместо этого все какого-то дракона боятся. Что скажешь? Обратился я к Елене. Как и предполагала, коалиция собралась сильная, мощнее, чем тот рейд нашего рода. И я уверена, Китай тоже не слабаков отправил. Если честно, вообще не понимаю, что мы здесь делаем. У нас есть Ярослав, а у них нет. Ну, найдем мы дракона. Допустим, даже первыми. Что дальше? Дальше действуем по плану, выманиваем, ищем уязвимое место, атакуем. Если не прокатит, продадим информацию володарским задорого. Тут таких продавцов на каждом шагу. Многие из них могут поклясться честью княжеского рода, уточнил я. Туши, кивнула Елена. Если честно, я и сам уже не особо понимал, что мы здесь делаем. Мне нужны высокоранговые кристаллы. С пауком повезло, он годами жрал ману и ядра одаренных, вот и сконцентрировал в себе такой камешек. Но это особенность класса убийц магов. С драконом мне ясно дали понять, что кристаллы я не увижу. А если увижу, то автоматически буду записан в категорию говнюков, причем сразу красной ручкой. Оно мне надо? Прямо сейчас? Нет. Пока еще не настолько силен, чтобы выделываться на империю. Так что на дракона мы пошли как-то по инерции, мол, раз уж собрались, к тому же до пятницы все свободны. Идея найти дракона и продать информацию выглядит вполне здраво и нетрудно. Княжеские семьи тщательно следят за своей репутацией. Поэтому, если Елена просто придет и попросит 1 000 000 рублей за информацию о местонахождении дракона, то первый вопрос будет, куда переводить деньги. Переночевав в гостинице, а заодно убедившись, что в джакузи действительно хватает места на двоих, с утра мы выдвинулись в путь. Мне, как владельцу магазина для охоты на жуков, хватило мозгов, чтобы провести аналогию. Так что всем необходимым мы запаслись заранее, дабы не переплачивать 10-кратно за припасы в городе. Но стража на воротах все равно крутила пальцами у виска, потому что у нас на 6 было всего 5 небольших рюкзаков, и то, все под завязку набиты в основном жратвой, остальное тащило Хиса. Отойдя от города, я зажег переносную масляную печь, которую мы катили с собой на санях. Штука древняя, в отличие от современных, работавших на бензине и батареях. Зато масло прекрасно держало духовный огонь. Я уже настолько освоился с управлением искрой, что мог не только указывать, что жечь, а что не жечь, но и регулировать температуру пламени. Так что эта печь давала достаточно тепла, чтобы мы не мерзли. И при этом масло расходовалось крайне медленно. То есть вид мы имели такой, будто отправились в поход на шашлыки, а не искать опасное чудовище. И это они еще про 3 бочки коллекционного вина не знают. Основной путь у нас пролегал через лесотундру, предстояло пересечь множество мелких рек, но для моих платформ это уже не было проблемой. На самом деле я не особо понимал, почему дракон выбрал эту местность. В том смысле, что почему тундра, а не пик Эвереста. Нет, я понимаю, что там уже другой дракон давно живет, но в империи хватает высоких, насквозь промерзших гор. Правда, тут хватает сопок, карьеров, шахт и прочего-прочего. То есть мест, где можно спрятать огромную тушку, хватает. Проблема в том, что разведчики носятся по тундре уже который месяц, а никого так и не нашли. И, судя по тому, что основные силы коалиции по-прежнему отдыхают в Шахтинске, поиски до сих пор на стадии роем носом землю, то есть снег. Потому мы сразу отмели все известные крупные месторождения и шахты, включая огромный котлован, где дракона видели в последний раз. Сначала пробовали искать с неба, но у чудовища какой-то пунктик по поводу летающей техники. Все, что крупнее дрона, моментально сбивалось, включая укрепленные дирижабли. Конечно, это выдавало место, откуда была атака, но, когда пешие группы туда приезжали, никого уже не было. Напомните, почему мы не взяли транспорт, ворчал Левша. Потому что любой транспорт оставляет след и прекрасно виден со спутника. А чего мы тогда со спутника его не отследим? Потому что магические существа подобной силы, учительским тоном произнес Ярослав, создают энергетический фон, засвечивающий любую технику. А конкретно этот дракон вообще почему-то не попадается на снимках, когда спутник пролетает над точкой. Бред. Ничего удивительного, пожал я плечами. Почти все спутники работают на энергии кристаллов, так или иначе на них завязана вся техника. Тут нужна чистая техника, без примеси магии, но она менее эффективна для других целей. А запускать спутники без энергетических кристаллов в основе экономически невыгодно. Тебе надо меньше сидеть в интернете, а тебе больше. На самом деле я бы тоже не отказался путешествовать на каком-нибудь траке, заточенном конкретно под местные реалии. Но тут все за всеми следят и шансы арендовать технику, не напичканную маячками, а колонулевые. Зато Никс достал нам разведданные коалиции. Чтобы расплатиться с ним, пришлось продать лапу паука. Это с учетом купона на 50% скидку. Еще 10% я получил, мельком оговорившись при суде, что Никс участвует в секретных операциях имперских спецслужб. Разумеется, эта информация дошла до Яны, чем подняла статус пухлиша в глазах девушки. Короче, мы сходу смогли отмести примерно 70% территории, которую коалиция уже исследовала. И речь тут шла только о тех местах, где работали тщательно. Мы не стали отметать варианты, где разведка бывала меньше 5 раз, могли и пропустить что-то. «Почему именно эта точка первая?» – спросил Ярослав. «Логика», – пожал я плечами. «Дракон почему-то обосновался здесь». Хотя куда естественнее было бы найти его высоко в горах. Дракон обладает аспектом холода в той или иной форме, точных сведений нет. Соответственно, чем холоднее, тем лучше. Но на северном побережье его нет, значит ему не нравится соленая вода. Под землю он не полезет, это не их тема. У всех на виду не останется, так что голую тундру отметаем. Остается не так много вариантов. Сопки. Да, но это та же высота, от которой дракон почему-то отказался. Низины, тоже об этом думал. Но там температура чуть теплее, не везде есть холодный ветер. По термальной карте подходящих мест не так уж много. Какое-то ущелье, предположила Елена. Что-то продуваемое холодными ветрами, но при этом с возможностью скрыться от чужих глаз. Наиболее вероятное место, с учетом того, что все остальное коалиция уже исследовала. Но где искать подходящие ущелья тут? Даже если найдем... Сколько их здесь? 2, 5. Дракон менял местоположение после каждой атаки на воздушные суда. То есть у него должно быть много подходящих мест. Именно. И ты думаешь, что он живет в озере? Их тут хватает, лед проломить он может без проблем. А учитывая его аспект, через мгновение все застынет как раньше. Вопрос в том, может ли он дышать под водой, а если нет, то сколько времени держится без воздуха. Учитывая древность, я бы ставил примерно на 2 глубоких вдоха в год. Это в лучшем для нас случае. Как существо может дышать всего пару раз в год? Хмурился Левша. Легко. Он же хладнокровный. Думаю, его сердцебиение сокращается до пары ударов в минуту. А может он вообще научился впадать в криостазис? Значит, я ищу живое существо, которое не подает никаких признаков жизни. Уточнил Ярослав. Это будет трудно. Вовсе нет. Это будет похоже на спящий разум. Ты легко отыщешь такое. 3 дня. Три гребаных дня мы бродили по этой гребаной тундре. Самым хорошим временем суток была ночь, когда Хиса доставляла нам мой старый пятикомнатный шатер и вино. Несмотря на наличие обогревателя, мы все равно разводили костер, просто для атмосферности. Небо здесь было ярким и чистым, звездным, как назвал его Свят. Но на третий день мы поняли, что не одни такие умные, кто догадался про озеро, и что дракон где-то очень близко. Как, хотел бы я сказать, что благодаря Ярику, но, к сожалению, сработал мой пророческий глаз, причем в обратном направлении. Он среагировал не на будущее, а на прошлое. После того, как я прокачал его, он может показывать события прошлого в одном конкретном месте, но вместе с тем появился и пассивный эффект. Я начал чувствовать негативные события, которые случились не так давно. И сегодня утром я ощутил, что недавно неподалеку погибла группа людей. Причем погибла неестественной смертью, их убили. И это убийство несет в себе следы дестабилизации. А еще вокруг не было городов и людей. В сумме все эти факторы позволили глазу заметить странность. Случись подобное где-нибудь в столице, я бы вряд ли разобрал детали. Там каждый день кто-то отправляется в круговорот душ. Вскоре мы нашли небольшую низину, прикрытую мхом и валежником. Под ним вход в нору. Земля спрессована, указал Ярослав. Ее не рыли, тут работал маг земли. Довольно сильный, раз сделал проход в промерзлой почве. Освещая путь кварцем, мы спустились вниз. Твою ж, сплюнул левша, ублюдки. Что, нет у меня более изящных синонимов. Тут я спорить не стал. Внутри была пещера, явно созданная тем же одаренным, что сотворил проход. Судя по размерам и свежей почве, сотворили ее буквально днем ранее. Скорее всего для ночевки большого отряда. А вдоль стены в ряд лежали 12 тел. Все как один с колотыми ранами в области сердца. Лежали прямо в артефактной броне, с оружием в ножнах, рядом со своими рюкзаками. А самое паршивое, на доспехах был изображен имперский герб. Это не вольный отряд, и не родовые. Имперские служащие, произнесла Елена. Но не все, слишком много места для дюжины человек. Они бы не стали расходовать ману просто для комфортной ночевки. Нет следов битвы, кивнул Ярослав. Будто бы их во сне закололи, но при этом вещи не тронули. Кто будет убивать имперскую стражу, но при этом оставит все вещи? Тот, кому нужно нечто более ценное, ответил я. Мне не нужно было строить предположения. Я уже просмотрел всю картину прошлого. 2,5 десятка воинов, половина из которых имела ярко выраженные азиатские черты, вчера вечером спустилась сюда, а ночью один из китайцев вытащил замысловато украшенную сферу из чистого золота. Сфера вспыхнула и рассыпалась, но в пещере на несколько минут замерло само время. Тот китаец был единственным, кто мог спокойно двигаться в созданном сферой стазис-поле. Он же собственноручно заколол всех имперцев, используя странный клинок, испускающий зеленоватую ауру. А на утро они сложили тела в ряд, попытались обвалить пещеру, но не хватило сил. Одаренный земли был хорош и знал свое дело. Тогда просто замаскировали вход и ушли, все равно никто их никогда не найдет. Так они решили, я думаю, закончил я пересказывать произошедшее. Это отличный повод для объявления войны, хмурилась Елена, раздувая ноздри. Такое не прощается. Это открытое нападение на граждан империи. Пришлось приобнять девушку, чтобы успокоить. Похоже, старые раны еще бередят душу, и вид погибшего отряда вытягивает на поверхность почти забытые события. Скажут, что их сожрал дракон, и никто бы ничего не смог доказать, пожал я плечами. Надо найти место, где ловит связь, передать информацию и координаты. Стража прибудет сюда через несколько дней. Нам здесь сидеть? Нет. Предлагаю нагнать этих ублюдков и напомнить им, что здесь вам не там. Здесь за такое можно огрести. Это дела империи. Если они убили отряд сопровождения, значит не планируют возвращаться в аэропорт и проходить паспортный контроль. Скорее всего у них есть иной способ вернуться на родину. Скорее всего вместе с драконом, живым или мертвым. А там уже политики будут договариваться и решать, что тут правда, а что клевета и разжигание войны. Думаешь, они управятся до прихода подмоги? Хмурилась Елена. Думаю, они справятся к вечеру, иначе зачем было убивать того, кто строил им ночлег? 13 человек, послышался голос Ярослава, один очень сильный, скорее всего в ранге магистра. Там, все обернулись и посмотрели на Ярослава, сидящего в позе для медитации с запрокинутой головой и закатившимися глазами. Далеко, уточнил я шепотом, боясь прервать транс. 30 километров, произнес парень, из глаз которого уже текла кровь. Твою ж мать, это ж насколько он превзошел сам себя, что смог дотянуться на такое расстояние. Спасибо, обняла его Елена, вливая в рот эликсир жизни. После того, как наш сенсор пришел в норму, все посмотрели на меня. Что ж, думаю, нет смысла спрашивать, что мы будем делать. И так все понятно. Глава 17. Бита делает бонг. Все еще, всегда, нельзя говорить подобное в мире, где процветает уринотерапия и кофе из говна белки. Вот это тупые идеи. А моя идея гениальна. Знаете почему? Потому что работает. В следующий раз, когда тебя посетит очередная гениальная идея, орал левша, присобачь к ней ремни безопасности. Хиса притащила нам транспорт, который я оставил в особняке. Я теперь все, что может пригодиться, помечаю кусочком Хисы, чтобы она быстро нашла дорогу и принесла необходимое. Не всегда получается с первого раза, потому что Хисе трудно объяснить, к какой именно метке нужно сгонять и принести то, что там лежит. Поэтому сейчас я рассекал по тундре верхом на дохлом скарабее, которого она зачем-то стащила со склада на продажу. Зато в конце концов принесла нам и огромные сани, подготовленные заранее. К саням мы пристроили мачту и парус, а также рулевую рейку. С ветром проблем не было, озорной дух-хранитель только рад был поиграть в снежных пиратов. Даже туша скарабея оказалась к месту. Во-первых, добавляла веса, а то пятиметровые сани заносила на каждой кочке. Во-вторых, я налил внутрь жидкого огня для эффектности. Так что наш транспорт рассекал по белым снегам, украшенный пылающим жуком спереди, а на панцире стоял я, с развивающимся за плечами алым плащом. Вообще это был шелковый халат лорда Навака. Да, сани Хиса притащила лишь с третьего раза, но издалека кто там разберет, а вот с ремнями безопасности идея здравая. Протестировать сани было негде, так что очевидные косяки в конструкции всплыли сразу. Управление ни к черту, бортики надо было сделать повыше, да и со смазкой полозьев мы что-то перемудрили. Летели бодро, но как будто бы в случайном направлении, виляя из стороны в сторону, пытаясь удержать курс, зато быстро. Елена и Ярик обнимали мачту, левша схватился за Костю, Костя тупо вцепился когтистыми перчатками в днище, да так и распластался. И только Свят спокойно стоял у рулевой рейки, потому что физовик идеально контролировал свое тело и мог держать баланс. Ну и я впереди гордо возвышался во весь рост, но на самом деле создал подпорки из эфирных щитов, зато держал перед санями эфирный ледокол, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, отчего сани летели еще быстрее. Но об этом я никому не скажу, иначе меня точно побьют. «Мы приближаемся», — заорал Ярик, пытаясь перекричать свистящий ветер. «Тормози». Момент осознания пришел ко всем одновременно, потому что такого синхронного мата от своих друзей я не слышал ни разу. «Тормоза». Примерно такой был смысл, если объединить сказанное. Пока я думал, как остановить этот пылающий поезд смерти, несущийся прямо в ад, сани налетели на очередной ухаб, подскочили и сорвались в края обрыва. В местности, в которой из разнообразия лишь оттенки белого, этот обрыв никто даже не заметил. И вот мы уже на всей скорости несемся вниз по склону прямо в низину, с воплями, с криками и матами, да простит Амбер их душевную слабость. А на все это из низины смотрит полсотни людей, среди которых знакомые китайцы и почти знакомые наемники коалиции, которые вообще хрен пойми, как тут оказались. Похоже, до нашего появления у них тут кипела битва одаренных, но обе стороны на мгновение отвлеклись, чтобы разглядеть, что это за огненный караван к ним несется. А неслись мы прямо на них. «Вик!» — заорал Свят. «Дракон, я его чувствую. Это не низина, это озеро, мы летим по льду, а эта тварь под нами». Я не видел никакого дракона, но ощущал присутствие некой древней сущности поблизости. Древней по меркам этого мира, разумеется. Получается, дракон или спит, или просто не собирается вылезать, или... Яр, что с разумом дракона? Он в сознании? Нет, как будто бы в каком-то трансе. Понятно. Приготовьтесь. Я уже разглядел китайца, который стоял отдельно и не участвовал в битве, а остальные его будто бы прикрывали. Китайцев отличить было довольно легко. Это бойцы коалиции были снаряжены кто во что гораст. Поднебесные же все как один носили позолоченные доспехи, украшенные зеленоватыми камнями, и оружие у них все какое-то вычурное, а если шлем, то обязательно с цветными лентами до земли, чтоб на ветру красиво развивались. Но, несмотря на внешний вид, недооценивать этих парней не стоило. Я для вида метнул несколько огненных шаров в отдельно стоящего китайца. Разумеется, его тут же прикрыл парень с узким ростовым щитом, больше похожим на доску. Но главное было обозначить, на чьей мы стороне, чтобы не пришлось огребать от обеих. Так что коалиция мигом включилась и начала забрасывать врага дальнобойными техниками. «Это нефритовые клыки», — крикнул Ярик. «Все-то он знает. Легенды Китая, там никого ниже мастера нет». «Левша», — обернулся я. «Надо грохнуть рисового с огромной шкатулкой в руках, который стоит отдельно». «Без проблем», — кивнул он и просто спрыгнул с саней. Но при этом снега он так и не коснулся, просто растворившись в воздухе. Даже следов не было. «Так вот как ты это делаешь», — усмехнулся я тихо. «В этот раз я смог чуть-чуть углядеть, откуда у способности левши корни растут. Но только чуть-чуть. Ладно, с этим потом разберемся. А сейчас прыгаем», — скомандовал я. Свят кое-как смог направить транспорт прямо на противников. Так что мы кубарем покатились по снегу, а наши сани полетели прямо во врагов. Правда, тут же столкнулись с какой-то невидимой техникой и разлетелись в щепки. Обидно, я их 3 дня мастерил. Ладно, Василий мастерил, но чертежи-то мои были. Ладно, чертежи тоже были его, но идея-то моя. Короче, за труды Василия я им воздам по заслугам. Ну и за имперскую стражу тоже. Бой сразу превратился в какую-то хаотическую кавалькаду. Со всех сторон летели техники, как точечные, так и бьющие по площади. 2 тени в позолоченных доспехах носились среди бойцов коалиции и рубили их. Несколько наших пытались сблизиться с остальными китайцами, но их атаки отбивали. Свят тут же сорвался с места и быстро нагнал одну из теней. 2 скоростника сцепились, и китайцу явно стало не сладко, когда нашелся противник, способный двигаться на той же скорости, а то и быстрее. Ярик встал позади, и я слышал лишь методичные щелчки его модернизированной винтовки. Ник создал для него ящик усиленных патронов, которые таскал их и со собой. В подпространстве техника Ника развеивалась медленно, так что выстрелы вполне могли ранить даже мастера. Я оставил Урсуса охранять Ярослава, потому что тот был самым уязвимым среди нас. Елена пока работала на дистанции, метала ветряные серпы, одновременно с этим поднимая метель, чтобы закрыть китайцам обзор. Левши нигде не было видно. Даже я потерял его след буквально через несколько секунд после того, как он исчез. А вот Костя медлить не стал. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствия и вообще ничего не вижу, потому что в этом забрали узкие прорези. Черный рыцарь тараном понесся к ближайшему китайцу, который создал с помощью техники проекцию то ли змей, то ли усатого дракона, и атаковал им наших. Китайца попытался защитить парень с доской вместо щита. В этот момент я понял, что доска была лишь основанием, артефактом. В момент удара она засветилась золотой пеленой, раздавшейся в стороны. Таким щитом можно было прикрыть всю дюжину от прямой атаки, но не от чудовищного молота. Щитовик вместе со своей золотой пеленой полетел вдоль земли со скоростью не меньшей, чем наши сани. Изредка он касался земли, отскакивал и летел дальше, словно плоский камешек, брошенный вдоль водной глади. Не знаю, пережил ли он удар, но кости поломать должен был точно. Я тоже бросился в атаку, решив пока не использовать кольт. Один из китайцев что-то заорал, и они дружно вытащили что-то из сумок, а затем начали бросать горстями зеленые камни. Один такой упал передо мной. Это оказалась маленькая статуэтка из нефрита, изображавшая уродливого человечка с массивными руками и приплюснутой головой. Только в следующий миг этот человечек разбух и словно надулся. Я еле успел затормозить по льду, чтобы не влететь лбом в появившегося передо мной нефритового голема в 2 метра ростом. А затем пришлось банально шлепнуться на мягкое место, пропуская над головой выпад каменной руки, способной раздавить мою голову, словно арбуз. Голем подошел на шаг, чтобы банально раздавить меня. Я поджал колени, создал платформу и просто оттолкнулся от нее, проскользив несколько метров на спине. Каким-то чудом извернулся и встал на ноги. Выпустил в приближающегося голема огненный шар, но пламя просто разлетелось всполохами в разные стороны. Защита от магии, как и предполагалось. Дорогие у китайцев игрушки. Жаль, но придется врубить режим дворового задира из детства. Все, что не сможем отобрать, то сломаем. Бита появляется в руке, и теперь уже я лечу на врага. Уклоняюсь от удара, пролетаю мимо, торможу плечом о созданную платформу. Разворот, удар. Сияющая бита сносит голему его приплюснутую башку. Крошки нефрита летят во все стороны, но ему на это плевать. Ну да, в голове только камень, невелика потеря. Серия быстрых заряженных ударов, разорвать дистанцию, уклоняясь от атаки, сблизиться, еще три удара, голем вытягивает руку и стреляет в меня ею. Кулак при этом разлетается на куски, превращаясь в заряд дроби. Скачок за спину, тяжелый удар сверху вниз, нефритовое тело покрывается трещинами, но те продолжают расходиться по голему даже после удара. В последний момент я сообразил, что происходит. Голем осознал, что не справляется, а потому врубил режим самоликвидации. Попросту взорвался, но это не помогло. Я создал эфирную сферу, причем не вокруг себя, а вокруг голема, так что он просто разлетелся тысячей осколков, которые в итоге упали на лед ровным кругом. Один есть, погнали дальше. Быстро оценив ситуацию, я понял, что коалиция, несмотря на численный перевес, явно проигрывает. Из 13 китайцев на ногах осталось 10. Того, что Костя отправил в полет, в итоге закидали техниками и добили наши. Свят расправился с одним скоростником, но второй оказался куда серьезнее и, кажется, даже давил Свята. У них образовалась дуэль, так что бой сместился чуть в сторону от основных сил. Еще одного китайца грохнули ребята из коалиции, но у самих не хватало уже с десяток бойцов. А когда поле боя заполонили големы, баланс сил совсем стал не в нашу пользу. Костя сцепился с призывателем усатых змей, но те никак не давали рыцарю подобраться к китайцу. Костю тоже было не пробить, так что пока ситуация выглядела патовой. Пока к одной из сторон не прибудет подкрепление, Ярик успешно сбивал щиты и даже попадал по китайцам, но позолоченные доспехи пока держали выстрелы. Елена превратилась в настоящий ходячий смерч, молотила големов, секла китайцев, вдавливала в лед каких-то магических зверей, похожих на белоснежных лисиц. При этом она старалась помогать бойцам, с помощью воздушных барьеров отводя летящие техники. Плюнув на экономию, я достал кольт и прицелился. Первый выстрел заблокировал голем, впрочем, тут же разлетевшийся на куски. Второй принял на магический барьер воин с Гуаньдао. Барьер выдержал первое попадание, золотистый доспех второе, после третьего воина повело назад, и он начал терять равновесие на скользком льду. Тут же подключился Ярослав, моментально сориентировавшись в ситуации. По броне воина застрекотали усиленные пули, а я переключился на основную цель. Говнюк, призывающий змей, был сосредоточен на Косте, так что от прямого попадания его спас шлем, расколовшийся надвое. Но этого было достаточно, призыватель потерял концентрацию и через 3 секунды получил молотом по макушке. На этот удар даже смотреть было больно. В следующий миг мне пришлось уходить скачком, потому что в то место, где я стоял, ударила молния, спасибо пророческому глазу. В небе летала желтая сфера, и как раз из нее и летели эти молнии. То ли чья-то техника, то ли артефакт, но шарик явно натравили на меня. Летает, зараза, и бьет довольно точно. И ведь Юрки, зараза, хрен попадешь. Впрочем, выгадал момент, спрятавшись за спиной голема. Тот медленно развернулся, не желая подрабатывать щитом, тем более противнику. Но к тому моменту я уже совершил усиленный скачок прямо к шарику, на мгновение зависнув над ним. Попался, оскалился я. Бита просвистела белой вспышкой, превращая назойливую мерзость в отличный снаряд. Я так и не понял, был ли желтый шар чем-то физическим или это чисто энергетический конструкт. Бите было плевать, бита делает боньк, все еще, всегда. Потому что бита – это про стабильность и надежность. Шарик пулей полетел вниз, ударившись в толпу големов, окружавших раненого китайца, который только-только закончил вкалывать себе шприц с бордовой смесью. Я прямо видел, как у него отрастает новая рука прямо на глазах, а затем все потонуло во вспышке молнии от разорвавшегося шара. Когда всполохи утихли, в том месте уже не было ничего живого. Падая вниз, я обратил внимание на одинокого китайца, сидящего в позе лотоса перед большой шкатулкой. Из этой шкатулки дугой сочилась энергия столь плотная, что ее можно было разглядеть невооруженным взглядом, и уходила она куда-то под лед. Все стало ясно, о чем бы там наши империи не договаривались, китайцы даже не думали убивать дракона. Они пытаются его подчинить, захватить живьем, а потом свалить. Что бы ни находилось в этой шкатулке, оно явно способно провернуть подобный фокус. В этот момент изо рта китайца хлынула кровь, и я увидел левшу, появившегося прямо за его спиной. С деловитым видом тот просто перерезал ублюдку горло, посмотрел на шкатулку, явно размышляя, что с ней делать. Энергия продолжала сочиться из коробки, видимо, процесс был самоподдерживающимся. Поэтому левша просто схватил ее, что-то крикнул и метнул в сторону кости. В следующий миг шкатулка столкнулась с навершием черного молота и разлетелась в пыль. Буквально в пыль. Я как раз приземлился обратно, как лед под ногами вздрогнул. Миг тишины, и в небо ударил огромный гейзер воды вперемешку с толстыми кусками льда. Рев наполнил низину, разметав весь снег в стороны, а затем над поверхностью показалась массивная голова дракона, увенчанная двумя массивными рогами. С подбородка свисают острые льдины, словно борода, и сине-черная чешуя покрыта ледяной коркой, будто броней. Дракон поднял голову, из его пасти вырывался белесая изморось, но больше всего внушали его глаза. Подернутые легкой пеленой, кроваво-алые, они особенно выделялись на общем фоне, и почему-то он уставился прямо на меня, хотя, может, мне просто показалось. Дракон начал подниматься из озера, вот с хрустом трескающихся льдин показались крылья, массивное тело возвышалось над нами, словно гора, а когда его грудная клетка начала раздуваться, то я сразу все понял. Я скачком успел добраться до Елены, подхватить ее и рвануть к Ярославу. Как раз в этот момент дракон ударил чистым хладом. Ледяной поток пронесся по полю боя, промораживая все насквозь. 10 секунд мы стояли, укрывшись в 3 слоя, эфирным куполом, воздушной стеной и сферой духовного пламени. И даже так я чувствовал, как кости пробирает холодом. «Все целы?» – спросил я, когда вокруг утихло. «Свят», – произнес Ярослав. «Левша, Константин, разберемся», – ответил я. «Как выберемся?» Мы сидели внутри сферы чистого льда, настолько плотной, что даже солнце не просвечивало. Впрочем, всего за минуту мне удалось проплавить нам проход и при этом не сжечь все остатки кислорода. Вокруг нас было поле ледяных кристаллов, похожих на разросшиеся кусты, и от них исходило еле заметное темное свечение. Вдалеке, у самого края озера, я заметил фигуру Урсуса, а ему в загривок вцепился бледный левша. Успел таки свалить. «Хорошо. Ребят, вы живы?» – послышался голос Свята. Одновременно сбоку раздался грохот раскалываемых кристаллов. Вскоре показался и сам Свят, израненный, окровавленный, но живой. «Это тебя китаец так помотал?» – уточнил я. «Да, второй оказался шустрее, а от дракона еле убежал. Надо найти». Над головой распух огненный цветок взрыва, меня обдало волной жара, а кристаллы вокруг начали плавиться. «Твою ж!» – прошипел я, пытаясь понять, что произошло. Скачок в небо, осмотреться. Ага, вот в чем дело. С противоположного конца озера, в языках пламени стояла группа новых участников побоища. Не знаю, были ли они там с самого начала, приехали недавно или просто телепортировались с помощью какого-то артефакта. Но вот главного я узнал. Один из двух архимагов, что были в гостинице. Этот, который огненный. Ярослав говорил, что он не родовой, а возглавляет сильную группу то ли вольников, то ли наемников, то ли охотников на чудовищ. Прямо сейчас этот архимаг держал в одной руке пылающую сферу, в другой посох, и посылал в дракона огненные шары один за другим. Причем в каждом такая концентрация маны, что можно снести полквартала махом. Вокруг него толпились другие одаренные, которые исполняли что-то наподобие ритуала. Похоже, усиливают своего командира. Ревущий дракон тем временем пытался одновременно выбраться из озера и развернуться в сторону новой угрозы. И все это под непрерывным потоком огня. И пока монстр ворочался, я заметил странные и очень знакомые эманации, исходящие от него. Из-за холода и энергии их было тяжело учуять во время боя, но сейчас у меня было достаточно времени, чтобы разобраться. Дракон умирал. Не от архимага, не от старости, не от множества старых ран, хотя его тело было покрыто чудовищными шрамами. Уверен, среди них имеются и метки старого Юсупова. Нет, дракон умирал от всеобщей болезни, которой заражен весь мир. Черная чума, осквернение бездны. Даже не представляю, сколько веков он уже болен и сколько еще продержится, но раз я смог учуять эти эманации, значит, зараза уже расползлась по телу. Так, ладно, бедного дракошу пожалеем в следующий раз, сейчас надо спасать Костю. Черного рыцаря я отыскал быстро, примерно помня, где тот находился в момент атаки. Сейчас тот напоминал статую, вмерзшую в лед в странной позе, будто бы он пытался бежать, высоко задирая колени, или поскользнулся, но упасть уже не успел. В 2 удара разбил кристалл, из которого выпал наш бравый рыцарь. Тут же услышал, как Костя с хрипом втянул воздух и закашлялся. То, что Рия не даст ему помереть, я знал. Вопрос в том, насколько все плохо. «Я в порядке», — просипел Костя, отказываясь от протянутого эликсира. «Просто надо отдышаться. Тебя насквозь проморозить должно было», с сомнением произнес я. «Сила Рия. Тело хорошо сопротивляется магии». «Вот как», задумчиво произнес я. «Физовики прекрасно могут укреплять свои тела, включая кости и внутренние органы. Их трудно убить физически, но обычно они уязвимы к магии. У них нет магического покрова, как у большинства одаренных. Похоже, Костя в этом плане уникален. Надо валить, пока дракон занят архимагом», произнес я. И в этот момент стало понятно, что так подумал не я один. Я успел почувствовать знакомое возмущение, знакомое для курьера, потому что кто-то вмешивался в ход самого времени. Я успел обернуться и увидеть вдалеке знакомого китайца, того самого, которому левша перерезал горло совсем недавно. Даже шрам все еще был виден алым росчерком на бледной коже. Только вот китаец был жив-живеханек. И прямо сейчас в его руках расцветал знакомый шарик с золотистым орнаментом. Точно такой же, который остановил время в пещере с имперцами. Через миг время замерло и на всем озере. Я попытался шелохнуться, но живым оставалось лишь сознание. Эта курьерская суть и близость к первоматери им позволяли мне сопротивляться стазису. Тело же замерло, словно каменное. Эх, ну вот сожрал же кристалл с паука. Вот как чувствовал, что нужно было открывать глаз, контролирующий время. Сейчас бы было кстати. Глава 18. Слишком ошалел от увиденного и никак не мог вышалеть обратно. Остановка времени – не совсем корректный термин. Остановить время очень сложно, это уровень эгрегоров. Это как заморозить бесконечно широкую и глубокую реку. То, что создавал я на шести глазах или артефакт китайца, локальная хроносфера. В небольшом пространстве время сильно замедляется, а затем ускоряется обратно, выравниваясь с общим потоком. Для тех, кто попал внутрь хроносферы, никаких изменений не будет. Разве что, если посмотреть наружу, то там сначала все события будут происходить очень быстро, а затем замедлиться. Вот и сейчас Свят с удивлением пытался уследить за странным бессмертным китайцем, который, по мнению скоростника, носится с умопомрачительной скоростью. За счет курьерского тела и глаз я был менее подвержен влиянию артефакта, все же близок к первоосновам. Тело не двигалось, даже курок спустить бы не смог, зато сознание разогнал на максимум, так что кое-как, но следить за китайцем мог. Ублюдок достал свой кинжал, на котором была кровь имперской стражи, посмотрел на нас, на дракона, который пытался развернуться в озере, на архимага со свитой, на тех из коалиции, кто пережил атаку чистым хладом. Затем убрал кинжал и достал другой артефакт, активируя заложенное в него заклинание. Зеленоватое сияние окутало китайца, а затем от него потянулись энергетические щупальца к остальным остолбеневшим любителям нефрита и риса. Похоже, у тех были какие-то связующие артефакты, так как энергия цеплялась даже к телам павших китайцев. Да они же свалить пытаются. Я точно ощущаю возмущение пространства. Отчетливое, направленное. Групповой телепорт на маяк, тот же принцип, по которому я перемещаюсь к озеру, только тут гораздо сильнее. Похоже, шкатулка, которую разбил левша, была крайне важна, и без нее план китайцев пошел к усатой змее под хвост. Не знаю, может, они хотели подчинить дракона и телепортироваться вместе с ним, кротовые норы в пространстве позволяют такое. Может, пытались превратить его в очередную нефритовую статуэтку и утащить в руках, но так или иначе, зеленоватая связующая энергия дракона не коснулась, значит, китайцы забирают с собой только павших. Что ж, мне же лучше, все равно сражаться я сейчас не смогу. Хотя время постепенно начинает ускоряться, значит, хроносфера теряет свою силу. Но ее точно хватит, чтобы ублюдки успели сбежать. Второй глаз Амбера. Контроль окружающего пространства. Начальная форма. Открыть. Китайцы исчезли, растворившись во множестве зеленых вспышек. Время потекло обычным своим ходом. Я успел схватить Свято, прежде чем он бросился туда, где уже никого не было. «Чего?» – опешил он. «Куда они делись?» «Не переживай», – похлопал я его по плечу. «Эти уже никуда не денутся. Надо помочь остальным, пока это озеро не превратилось в адский котел с мясным супом. Не хочется стать главным блюдом». Мы вернулись к остальным и на полном ходу рванули к краю озера, а затем вверх по оврагу, пока не выбрались обратно там же, где до этого скатились. Все это время за нашей спиной грохотали взрывы, ревело пламя, трещал промораживаемый воздух и хрустел ломающийся лед. Но мы и на секунду не думали оборачиваться. Архимаг поверил в себя, да и в целом отлично подготовился к битве. Уверен, он знал о том, что дракон заражен и ослаблен, иначе бы не сунулся в битву. Нет, старик, конечно, впечатлял, к тому же владеет контрстихией. Ну или это ему так кажется, но я все же ставил на дракона. По опыту могу сказать, что драконы крайне живучие создания, к тому же имеют неплохие сопротивления к разного рода магии, потому что любимые зверушки Виталы, эгрегора жизни. Короче, хрен завалишь. А вот мана у местных архимагов имеет свойство заканчиваться, особенно когда швыряешь шары такой мощи, как из пулемета. Да и конкретно этот архимаг выглядел послабее Юсупова, как мне кажется. Мы выбрались с низины и продолжили наблюдать за боем издалека, попутно пытаясь помочь оставшимся бойцам коалиции. Как я и думал, битва не затянулась. Всего каких-то полчаса и все начало подходить к закономерному итогу. Идиот, не сдержался я от комментария. Он 40 минут сражался с драконом, нахмурился Свят, с ослабевшим, которому всего 1000 лет, может чуть больше, да еще и проиграл. Ты на его месте смог бы лучше, вставил Левша. На его месте я бы даже не совался, потому и назвал его идиотом. Чтобы валить дракона в одну хлеборезку, надо запастись маной хотя бы на неделю такой битвы. Архимаг был действительно неплох, если смотреть с точки зрения силы и навыков. По человеческим меркам, разумеется, и строго в рамках этого странного мирка, где никто толком не умел работать с внешней маной. Простые огненные техники, шары, потоки, копья, пару раз запустил стаи самонаводящихся огненных птиц. Прикрывался артефактами и огненными стенами, подпитывался за счет маны приближенных. Скорее всего, там все сложнее, я говорю лишь о видимой части боя. Дракон так вообще не заморачивался. Регулярно поливал отряд ледяным дыханием, как только магическое железо выделяло достаточную концентрацию. Прикрывал морду лапами и крыльями, несколько раз вылезал из озера, чтобы банально раздавить или сожрать наглецов, но те успевали исчезнуть в огненных всполохах и появиться в другом месте. Кажется, дракону тяжело летать, потому он и не пытался. Тогда битва бы затянулась, но сам дракон получил бы меньше урона. Я видел его крылья, больше похожие на решето или плащ, изъеденный молью. Черная чума разъела перепонки крыльев, зараза ослабила энергетические каналы, так что даже магия не помогала нормально лететь. Но и без этого он справился. Сначала архимаг начал все больше уходить в оборону, затем перестал так часто атаковать, да и сами атаки были куда слабее. А под конец и вовсе весь отряд укрылся пламенем, но когда оно опало, то в долине уже никого не было. Этакая огненная телепортация. Интересная магия, надо будет разузнать о ней поподробнее. Я не ощущал возмущения пространства. Может, я тоже так смогу, у меня же есть духовный огонь. Обессиленный дракон просто рухнул на снег, а затем начал медленно сползать обратно под воду. Теперь, когда озеро не было покрыто метровым слоем льда, стало видно, что глубины дракону впритык. Даже отсюда я все еще мог разглядеть его алые глаза, сверкающие из-под толщи холодных вод. Усиленный скачок в небо над озером, создать парящую платформу, призвать драконью иглу. Я видел цель. Огненные атаки архимага сбили всю ледяную корку, которую дракон, возможно, наращивал десятилетиями. Сейчас я видел потемневшую чешую, местами разъеденную чумой, словно металл ржавчиной. Черный иней, неверное название, это был чистый ледяной дракон, хладорожденный. Черным его делает осквернение бездной, и сейчас оно достигло той стадии, когда в шкуре полна уязвимости, выбирая любую. Скорее всего, потребуется несколько бросков, благо духовное оружие я всегда могу вернуть в руку. А убить меня это ослабленное существо не сможет, я для него слишком мелкий и юркий, главное не оставаться на земле, дабы не попасть под атаку по площади. Я это понимал, глядя в алые глаза зверя. И он это понимал, потому даже не пытался сопротивляться. Вначале мог бы, но не после битвы с архимагом. От дракона пришел импульс. Что-то среднее между мыслеречью и мыслеобразом. Не направленный конкретно мне, а скорее ментальный крик, разнесшийся по округе. Вряд ли его кто-то услышал, кроме меня и Ярослава. Добей. Или что-то очень близкое к окончи мои страдания. Это стало последней каплей. Я развеял копье и платформу, после чего камнем рухнул в ледяную воду. Искра пламени не даст околеть, так что некоторое время я смогу тут находиться. Зато теперь мы смотрели друг другу в глаза на равных. Хрен ли так легко сдаешься? Отправил я вопрос. В ответ пришел новый импульс, который заставил меня поломать голову, прежде чем я смог понять, что к чему. Проводя аналогию, дракон будто бы принял меня за какого-то драконьего ангела, который пришел забрать его в драконий рай, в котором его ждет 1000 девственниц. Вроде бы тоже драконих, причем любой расцветки, размера и температуры, какую пожелаешь. А потом понял, что зверюга чует во мне искру жизни, вот и не сопротивляется, а я теперь уже не хочу его убивать. Заказа нет, дестабилизации нет, кристалл у меня не забрать, нахрен он мне теперь вообще такой нужен, на органы продать, денег я и так заработаю, невелика проблема, от озаренного дохлым драконом тоже не отобьешься, и что с ним делать, мои эликсиры жизни тут не помогут, у нас на весь отряд штук 10 осталось, а тут надо, целое озеро, ну разумеется, пришлось постараться, но я вроде как донес до чешуйчатого мысль, что хренушки ему, а не рай с драконихами, туда только после 100 янтарных эр пропускают, 1000 сожженных рыцарей, хотя бы пару принцесс надо похитить, просто для солидности, а то припрется такой к своим корешам драконам на небо, а они спросят, чем по жизни занимался, а он принцесс в глаза не видел, ни одной горы золотом не набил и даже захудалого королевства не кошмарил, и о чем с ним говорить-то на небе, зачмырят дракошу, однозначно, короче, я успел знатно продрогнуть, прежде чем смог донести до Иния мысль, зачем я здесь и что надо делать, после чего он подплыл ближе и носом поднял меня над озером. В итоге к своим я вернулся хоть и замерзшим до зубовной чечетки, зато стоя на морде огромного дракона. Так, челюсти подняли, скомандовал я, довольный произведенным эффектом, достали все эликсиры жизни и в один мешок сложили. Ох ты, 12 собралось. У Ярослава еще был пяток дорогих эликсиров, которые выделяли Юсуповы, но от них никакого толку, тут именно озерная вода нужна. Так что к эликсирам жизни я добавил еще и имеющиеся эликсиры от черной чумы, которые были у каждого в отряде. Просто на всякий случай. В особняке два ящика лежит, а то будет крайне глупо, что у барона, изобретшего лекарство от осквернения, кто-то сдох от осквернения. Все это добро отправилось в один мешок, который я махом забросил в драконью глотку. Там все быстро переварится, а стекло даже полезно для чешуи. После этого дракон медленно сполз обратно в озеро. «И че это сейчас было?» – спросил левша. «Ему этих эликсиров даже один зуб вылечить не хватит. Главное, чтобы хватило долететь до проклятых земель». «Стоп, что?» – ответили все хором. «К тому же на драконов эти эликсиры действуют сильнее. Это еще почему?» Озеро взорвалось тоннами взлетевшей воды, а в небо устремилась черная махина. Там, в вышине, монстр раскрыл крылья и устремился вдаль. Я прикинул направление и вроде бы оно было не совсем верным. Потом сообразил, что дракон собирается лететь вдоль берега, а не по прямой. Разумно. Потому что гребаные любимчики, ответил я на вопрос. Пошли, здесь нам больше нечего делать. Машина с визгом остановилась прямо у ворот моего лагеря, чуть не влетев в них. И это хорошо, что сыны Стребога вовремя предупредили новеньких стажеров, а то те пальнули бы, вот был бы казус. «Не вылезай», — махнул я Александру, забираясь на пассажирское сиденье. «Поехали». «Где кристалл?» — сходу выпалил безопасник, который явно был на грани истерики. Кажется, даже седых волос прибавилось. Эх, а я такую речь заготовил, мол, с какого краю опять меня-то спрашивают, че сразу барон Невский, но видя взмыленного парня, решил, что зря репетировал. «Вот за ним и едем». «Считай, рули, дорогу я покажу, сам увидишь, потом поговорим». Он явно хотел поговорить прямо сейчас, но все же удержался. Только педаль вдавил так, что мотор норовил уйти на пенсию раньше срока. Вскоре мы остановились у дальнего озера. Людей тут не было, дома никто не строил, да и вообще местность дикая по сравнению с озером у особняка. Именно здесь мы в свое время нашли грот с материнской особью роя. «Под водой дышать умеешь?» – буднично спросил я. «Разумеется», – буркнул безопасник. «Ну пошли тогда, сплаваем за твоим кристаллом, и ты мне его отдашь. Если ты так настаиваешь, забирай», – хохотнул я. «Только сам, без меня, отбирать или мешать не стану, честное слово». Заплыв вышел недолгим. Разумеется, у безопасника были необходимые артефакты. Это мне пришлось задерживать дыхание почти на 20 минут. Но для моего тела это не проблема. Могу и дольше. Кристалл кварца позволил разглядеть все в мельчайших деталях, так что, когда выбрались на берег, я принялся деловито сушить нас с помощью жара искры. Он точно живой? Кажется, Александр слишком ошалел от увиденного и никак не мог вышалеть обратно. Точно, точно. Просто дрыхнет. Могу разбудить, если хочешь, но... «Не надо», — замахал руками тот. «Верю, на слово верю. Просто он не дышит вроде». Вот и спросил. «Дышит, дышит. Выдыхает так, что озеро на полдня замерзает. Я думал, ты решил себе кристаллу присвоить, но не целого же, блин, дракона. Это уже ни в какие рамки. А я и не присваивал. Он тут лечится. Говорил же, отличный санаторий у меня здесь, чтобы здоровье поправить. А чего не в твоем озере тогда?» Так он сначала туда и нырнул, но там уже занято. Видел бы ты эту картину, я даже расхохотался, вспоминая. Вылетел, как ошпаренный, с таким визгом еще. У всех в особняке еще 3 дня после этого в ушах звенело. «И что теперь делать?» — спросил Александр, скорее размышляя вслух, нежели ожидая ответа. «Не знаю. Если империи нужен кристалл, пусть приходят и сами добывают, мешать не стану, помогать тоже. За любой сопутствующий ущерб спрошу, уж поверь, да живой дракон империи как-то полезнее будет. Он же тебе подчиняется, какие-то твои инопланетные фокусы. Скажем так, буянить он не станет, но и подчиняться тоже. А этот твой санаторий ему очень нужен, верно мыслишь?» – кивнул я. «Сразу чувствуется деловая хватка имперского служащего. Санаторий ему нужен. Так что, если кто-то попытается его отсюда выкурить или просто будет слишком сильно шуметь, может и вылезти, да нападать. То есть как стража границы учитывать можно. Это упрощает дело, а то нам же еще проклятые земли с прибалтами делить. Но проблема даже не в императоре и прибалтах. Это ж живой дракон. Многие захотят отщипнуть от такого улова чешуйку. Пусть приходят и попытаются», – пожал я плечами. «Озера у меня глубокие, места всем хватит. К тому же дракону что-то жрать надо». «Понятно», — усмехнулся Александр. «Так и передам. Просох. Поехали, это еще не все. Что-то еще хуже, что-то еще лучше. В каком-то смысле. Добрались до особняка как раз к обеду, но я все же решил испортить безопаснику аппетит, так как понимал, что это важно. Спустились в подвал, где вдоль стены лежало 13 китайцев в позолоченной броне, рядом с некоторыми оружие и личные вещи. Все мертвы. «Прошу», — обвел я руками пространство, которое с помощью парней Ника мы превратили в подобие морозилки. Нефритовые клыки лазурного дракона, парящего средь розовых облаков в лучах восходящего солнца в первые часы после рассвета. Перевод неточный, но очень близкий к оригиналу. Если что, это название их клана, как мне сообщили. «Угу, мы их Жаужая зовем, звали», — удивил, — кивнул Александр. «Признаюсь, даже с драконом я чего-то подобного ожидал, но не с этими. Я был уверен, что они смогли сбежать, прихватив павших. Они избежали. Просто что-то пошло не так, то ли артефакт старый избоит, то ли китайцы попались криворукие. В общем, телепортироваться они сумели, только не туда, куда хотели. А куда? Не к тебе же в подвал, не ко мне. Поверь, к делу это не относится. Считай, что они попали туда, где нечем дышать. Так и померли. Такими я их и нашел. Под воду, вроде того, точнее говоря, в подпространство. Но тогда придется объяснять Александру, что это такое, показывать Хису, убеждать, что все под контролем, хотя я сам в этом не уверен. Вон он как на дракона среагировал. А тут чудовище, способное пусть и гипотетически, но весь мир сожрать. Не готов я к такому разговору. Но в той ситуации пришлось действовать быстро. Как-то прервать телепортацию я не мог. Глаз только открыл, силенок в нем еще мало, но переход ощутил четко, просто немного перенаправил его в черное зеркало Хисы, а этого так давлением прибило, кивнул Саша на доспех-гармошку, в котором еще оставалась половинка китайца. «Давление», кивнул я, «только не воды, а молота, нескольких успели сами завалить, впечатляет, не мы, вернее, не сами, там много кто сражался, и артефактов у этих рисовых было как-то многовато для туристов». С этим уже разбираются. Похоже, кто-то провез пространственный артефакт с оружием и передал им уже здесь. И спасибо, что дали координаты с телами стражи. Как видишь, я ничего не забирал. Оружие, экипировка, их вещи и артефакты. Отдаю полным комплектом, все, что было при них. Остальное валяется на дне озера. Можете там поискать. Да там уже до нас любителей аквалангистов прибыло. Но этот вопрос тоже взяли под контроль. Самое главное... Протянул я ему сверток, в котором находился кинжал и темпоральная сфера. Руками трогать не советую, какая-то от них мерзкая аура исходит, возможно защита от дурака. Но раны стражников точно совпадут с лезвием клинка, а сфера как-то замедляет время. Кажется, она уже разряжена. Империя этого не забудет, кивнул Александр с серьезным лицом. «Это я заберу лично, а за остальным приедут наши». Разумеется, официально никакого инцидента не было, война сейчас ни к чему. Тем более с такими доказательствами Китай не отвертится. Им война тоже невыгодна, так что расплатятся как миленькие. Но и тебя император тоже не забудет. Было бы неплохо, а то мне теперь целого дракона кормить надо будет. Кстати об этом. Да, пошли, а то остынет все. Глава 19. Этот засранец производил впечатление пунктуального засранца. Почему мы должны этим заниматься? Проворчал молодой одаренный в ранге ветерана. Потому что его благородие так приказал, ответил пожилой одаренный в ранге элиты. Мы гвардейцы, а не сраные строители. Мы никто, звать нас никак, нахрен мы никому не нужны и вообще мы стажеры на испытательном сроке. Ты сам был у ямы, сам все слышал. То, что он нам какие-то фокусы показал, ничего не значит. Свое выступление может себе в жопу засунуть. Не нравится, ты знаешь, где Знаменск, подытожил элитник. А я уже задолбался вкалывать на стройках, но здесь хотя бы шанс есть вернуться в гвардию. И если для этого надо проложить дорогу через проклятые земли, я ее проложу. Тьфу ты, сплюнул молодой. Двум одаренным с аспектом земли и камня было приказано проложить путь от имения молодого барона до ближайшего города. Это не асфальтированная дорога, а просто каменная кладка. Ничего сложного для одаренных, один выравнивает и укрепляет слой почвы, чтобы ничего не разъехалось с первым дождем, другой кладет камень ровным слоем. Материалы выделили, питание и охрану тоже, путь был простой. Когда-то давно здесь пролегало некое подобие дороги. Работы на пару недель, тем более на зелье восстановления маны его благородие не скупился. Просто изматывающий, монотонный труд. Разумеется, никак не соответствующий гордому званию имперского гвардейца, к коим оба себя относили. В этот момент где-то неподалеку раздался свист и в лицо ударил порыв ледяного ветра. Что-то стремительно пронеслось над их головами, заслонив солнце и улетев в сторону особняка. «Это что было?» – не понял ветеран. Охрана тоже всполошилась, переговариваясь по рации, ведь с той стороны послышался отдаленный грохот, словно что-то огромное камнем упало в воду. А следом раздался чудовищный рев, и все присутствующие увидели огромного дракона, поднимающегося в небо. С его крыльев ведрами стекала вода, а само чудовище словно бы в ужасе улетало от чего-то. Оба одаренных, как и охрана, могли лишь остолбенело смотреть на происходящее. И еще его как будто бы било молниями, только не с неба, а с земли. Дракон снова пролетел над головами работников и своим рухнул в соседнее озеро, вдоль которого парни как раз прокладывали путь. «Это что было?» — повторил вопрос молодой ветеран. Тут же в 100 метрах от них ударила слепящая молния, в этот раз с неба. Стоило парням проморгаться, как они увидели в том месте босого старика в одном банном полотенце. С тела мужчины сыпались искры, ноздри раздувались, глаза бешеные, в общем выглядел он еще страшнее того чудовища, что спряталось в озере. Заметив людей, старик с невероятной скоростью метнулся в их сторону, на ходу придерживая полотенце, чтоб не слетело. «Вы!» — ткнул он пальцем. «Дракона видели? Сине-черный такой, громадный, глазющий хитрожопые. Там!» — проблеял ветеран, тыкая пальцем в озеро. «Ага, попался, в этот раз не уйдешь». Кажется, над их головами начали сгущаться свинцовые тучи, в глубине которых недобро сверкали разряды молний. Хотя мгновение назад погода стояла ясная и солнечная. Старик тем временем направился прямо к озеру, что-то бурча себе под нос. «Константин Александрович!» — окликнул его один из наемников, охранявших строителей. «Константин Александрович!» «Барон Невский на проводе». «Да погодите же вы». Охрана уже успела связаться с особняком, а те с бароном. Старик нетерпеливо переминался с ноги на ногу, словно не желая упустить свою добычу, но в итоге все же развернулся и взял трубку, что протягивал ему боец. «Алло, Вить, на тебя тут дракон напал. Я эту гниду знаю, сам разберусь, это личное, так что не лезь». «В смысле, точно, твой дракон, а Леночка там, дай трубочку». «Пожалуйста, внуча, привет, это дед. Слушай, твой барон случаем умом не тронулся, уверена, на драконьей морде из озера выплыл». «Ага, а ты сама как себя чувствуешь, головой не билась?» «Ясно. Скажи честно, без шапки на морозе ходишь?» «В шапке». «Ладно, верю». «Нет, не надо Ярослава к телефону, я тебе верю». «Да, целую, обнимаю, жду в гости». После чего старик разочарованно вернул трубку наемнику, посмотрел на озеро, погрозил в ту сторону кулаком и вздохнул. «Так, ребят, а другое озеро в какую сторону?» «Которое с особняком барона Невского». «По дороге прямо», — махнул рукой ветеран, испытав при этом гордость за слово «дорога», которую он сам и проложил. «Ага, спасибо. Хорошо кладете, молодцы. Рады стараться», — вытянулись оба. А когда босоногий старик пошлепал обратно по камню, молодой ветеран резво развернулся и принялся прессовать верхний слой, продолжая прокладывать путь. «Ты чего?» — удивился элитник. «Ты про многих драконов в империи слышал?» — ответил тот вопросом на вопрос. «Я про одного, и одаренного с аспектом молнии, который его чуть не завалил, тоже только одного знаю. Князь Юсупов, вернее уже старейшина, один дракон и один архимаг. Первый в этом озере купается, второй, похоже, в соседнем. И что?» Теперь уже пожилой не понимал, что нашло на ворчливого недогвардейца. «Что, ты сколько аристократов в империи знаешь, у кого на землях дракон живет?» «Ни одного». «Неправильный ответ. Одного-то как раз теперь знаешь. Как ты там сказал, если проложим дорогу, то есть шанс попасть к нему в гвардию?» «Ну и чего вылупился, равняя землю давай, мне уже камень класть некуда». В целом все выглядело неплохо. Ровные ряды высокотехнологичного оборудования, связанного между собой конвейерными лентами. Цепочка технологического цикла проработана максимально эффективно, так что мне даже добавить было нечего. Воду тянем напрямую с озера, остальное подвозим грузовиками. Дорога до Знаменска почти готова, правда пока что она пролегает не от города, а от пограничного поста корпуса освободителей. Все-таки это еще не безопасные земли, да и дорогой это можно было назвать с большой натяжкой, но в целом легковой автомобиль уже может проехать, не рискуя оставить подвеску где-то по пути.